«Ничего», — грустно хмыкнул я, — «у нас в планах на вечер посещение притона, который посвящен мне, любимому. Может, там что-нибудь выясню. Есть еще новости», — также грустно продолжил Искин. «Девятая серия выращивает в подконтрольных организмах непонятный орган в мозге, но, если я правильно понимаю, он замещает любую потребность в смартфонах. Такой себе компьютер с мысленным управлением прямо в черепушке и типа перед глазами. Разбираюсь. А вот это интересно», – оживился я. «Повторить сможешь? Кажется, теперь я понимаю фразы про скинуть карту и АВО. Нет доступа. Чтобы я не отличался от современников и мог быть как они. Теоретически, в этом сложности нет», – ответил компьютер. «Вот только я уверен, что IP, ну, для понятности тебе, хоть это и другое, у них хранится в базе. Причем с рождения. И новый вызовет конфликты, тебя начнут искать намного активнее, плюс локацию можно будет вычислить. Это стоит в очереди на изучение. Хм, а если я какого урода завалю, его адрес в системе взять можно будет? А вот это хороший вопрос», — оживился мозг. «Нужно исследовать подобную идею, это недолго. В целом, система авторизации мне уже ясна, остались детали. К вечеру сообщу». «Так, наобщались», — перевернулся со спины котенок и встал на лапки у меня на груди. «Работать еще будем, мне кажется, ты отвис от релакса. Давай щиты, меньше сил вкладывай только, но результат чтобы на уровне был. До самого вечера этот засранец гонял меня, заставляя строить куполы из различных видов магии. Да, деревья он больше на меня не ронял, просто разбирался на туман, выбирал камушек и разгонял его в мою сторону со скоростью пули из снайперского сверхзвукового оружия знакомого мне древнего мира. Пару раз он сделал мне очень больно, а один раз его грязный снаряд прошил мне насквозь плечо. Мозг поворчал, но вылечил. Но, главное, я смог уловить баланс между расходом энергии и результативностью. Бес оказался, на удивление, шикарным учителем. Закончилось все предсказуемо обмороком. На этот раз он был довольно коротким, около часа, наверное, час и 7 минут, если быть точным. Непонятно зачем, проворчал мозг и продолжил. Надо срочно изобретать что-то для контроля. Первичные гормональные признаки истощения или опустошения я уже поймал, осталось это классифицировать и реализовать. Опять умничаешь, — огрызнулся я, с трудом поднимаясь. Лучше изобрети, чтобы магия не кончалась, это для меня пока недоступно. Я знаю, как магия работает, точнее, как ее подключить к организму, но что она из себя представляет на физическом уровне, я до сих пор не разобрался. Слишком мало данных. Кстати, судя по времени, твой извозчик на лодочке ждет тебя примерно 15 минут. Я бы поспешил. Мужичок с веслами сверкнул на меня глазами из-под роскошных брежневских бровей, но промолчал. Вероятно, не хотел терять клиента и мои медики. Когда я сел в неустойчивое плавсредство, он навалился на весла, а я попытался его разговорить. Мне нужен был точный адрес секты, которую я хотел посетить. Правда, есть хотелось неимоверно, и я разрывался между желанием найти орден свидетелей нулевого, или как их там, и хорошим стейком. Но тело не победило, и вскоре рыбак высадил меня на крохотном причале из десятка бревен рядом с каким-то большим сараем. Указав мне узловатым пальцем на этот самый сарай, он навалился на весла, отплывая и вполголоса матерясь. То ли на мое опоздание, то ли на выбранный мной адрес, то ли на сектантов, непонятно. Впрочем, я о нем уже забыл, идя к нужному мне месту. Дверь оказалась сбоку, из-под нее пробивался свет. Стемнело пока не окончательно, я бы назвал время поздним вечером. Слышалось негромкое бубнение голосов изнутри и шелест воды, разбивающийся о камни берега. Вздохнув, я открыл дверь. Собственно, я понятия не имел, что я хотел получить от этого места, честное слово. Понятно, что информацию, но какую? И себя палить нельзя. Двое из троих, кто знал обо мне, погибли. И, скорее всего, причиной их смерти был именно я. Да и неведомый мне правитель поиск не останавливал. Моим глазам предстала довольно небольшая проходная комната метров 30 площадью. Напротив друг друга стояли два шикарных кожаных дивана, перед которыми поставили по небольшому невысокому столику. На каждом из них стояли напитки, бокалы и вазы с фруктами. Всего здесь с явным комфортом расположились 7 человек, две довольно молодые и симпатичные девушки, 4 мужчин и старик. Последний, с седой гривой волос и окладистой бородой, тощий, высушенный до прозрачности кожи, сидел отдельно. Даже не сидел, а утопал в огромном, явно комфортном кресле слегка сбоку от остальных. Вот только размерчик сиденья был неподходящим. Он встретил мое появление неожиданно трезвым и изучающим взглядом. Остальные просто не обратили внимания, продолжая флиртовать, пить и закусывать. «Чем могу помочь юному господину?» На удивление молодым голосом спросил старый мужчина, и остальные с неохотой отвлеклись от удовольствий, тоже посмотрев на меня. «Вы по делу али дорогу выяснить?» «Можно сказать, что по делу», — сказал я, подходя слегка ближе. «Мне сказали, что здесь я смогу найти тех, кто помнит про пробуждение нулевого. Я правильно пришел?» Старик неожиданно проворно достал свое тощее тельце из глубин кресла и быстро подошел ко мне. «Вас не обманули, милостивый сударь». Он явно добродушно улыбался, насколько я мог разглядеть через густую растительность на лице, но глаза стали холодными. «И что юноша хотел бы здесь получить или узнать?» «Юноша, он это сейчас серьезно?» «Я забыл, когда меня последний раз так называли». «Ну, визуально ты таки юноша», — тут же отозвался мозг. «Я обновил твое тело еще в стазисе, том самом, 4000-летнем, а мордаху подправил совсем недавно, так что и реагируй соответствующе». «Как скажешь, мамочка», — мысленно съязвил я, и продолжил уже вслух, обращаясь к старику. «Легенда уже была опробована. На самом деле я пришел за небольшой помощью. Дело в том, что недавно на меня напали бандиты. Я выжил, но потерял почти все воспоминания». «Ой, беда-то какая!» — делано запричитал старик, но его взгляд смягчился. «А мы-то тебе чем поможем? Как ты правильно сказал, мы всего лишь ждущие. Вряд ли кто из нас тебя знает. А как быстро он на ты перешел? Не в этот раз, дедуля, меня такими дешевыми трюками не проймешь. Плавали, знаем. Я хоть и невысоким начальником был, но в сверхсекретной государственной компании передовых нанотехнологий за красивые глазки подобные должности не выдают. У меня было три возможных пути: ткнуть его носом, сказав, что меня не устраивает подобное общение, это раз, сделать вид, что не заметил, это два, и тоже перейти на ты, это классика. Но у меня был мой лично разработанный ход для таких ситуаций. «О, мы на ты», — радостно уточнил я, — «мне нравится. Кстати, я Андрей Сергеевич, лично тебе можно просто Андрей, вот так, выкуси». Прогибать он словесно собрался. «Да я в нашей корпорации с такими акулами общался, тебе и не снилось». Его глаза сузились на долю секунды, он явно не ожидал подобного хода, но промолчал, а я продолжил. «Просто память я потерял, но в голове постоянно крутится фраза про нулевого. Возможно, это раньше было важно для меня, потому и пришел к вам с просьбой. Расскажите, что это вообще такое?» «Хаем», — задумчиво протянул старик. «Меня зовут Леонид Александрович, и это имя для всех. Пойдем-ка со мной, молодой человек, я уже действительно хочу с тобой поговорить». Народ уже давно перестал обращать на меня внимание, вино и межполовые отношения явно были интереснее какого-то непонятного гостя. Я спокойно прошел между столиками и вошел в приоткрытую санычем дверь в противоположном конце комнаты. За ней оказался длинный коридор с кучей дверей. Мы вошли в первую справа, явно дорогое дерево, кожа. Это был кабинет весьма состоятельного человека. Перед небольшим камином стояли два кресла, между ними столик, сзади шкаф во всю стену, половина которого занимали книги, даже на вид ужасно древние, остальное – непонятные артефакты, камни, скульптурки, кольца и куча всего другого. Он прошел к самому темному углу и открыл неприметную маленькую дверку, и через минуту поставил на столик два бокала с вином, судя по запаху, весьма недешевым. «Присаживайся, угощайся, и расслабься, я поверил в твою историю и зла не желаю. Сразу скажу, я заинтересован в послушниках. Мне скоро придется передавать свой сан, максимум лет через 30, а те, кто меня сейчас окружают, не выдерживают никакой критики». «Неплохое начало», — грустно ухмыльнулся я, вспомнив интересы ребят из большой комнаты. «Только вот прямо сейчас у меня цели другие. Мне важно выяснить, почему название вашей организации постоянно крутится у меня в голове. Начнем потихоньку это выяснять. Что ты вообще про нас знаешь? Что про нулевого?» «Про вас вообще ничего», — честно признался я, — «а про нулевого только сказки, которые рассказывали одной девочке в детстве, и которые она мне пересказала. Типа, есть спящий герой-спаситель, вот он проснется, и всем станет хорошо. Как по мне, звучит бредово. Что может сделать один человек? Даже зачатков логики в этом нет». «Логика и вера друг друга не любят», — грустно улыбнулся Леонид Александрович. Вот только мы верим именно в эту сказку. Правда, у нас намного больше информации. Существование нулевого – не сказка. Он существует. Вот только шансов, что он проснется, весьма мало, слишком долго он лежит в коме. Зато рядом с ним выздоравливают те, кого не могут спасти лучшие маги жизни и лекари. Это тоже факт. Да что вы говорите? Сделал вид, что удивился я. А чего же от него ждет ваша община, если он проснется? Прости, когда он проснется? Спасение мира, пожал плечами старик. Само собой, спасение мира. Да восстанет он, да уничтожит он зараженных, уберет места мерзкие, где магию обретают, но и умирают многие. И откуда плоть зараженная безмозглая прет, заражая все на своем пути, и расширяются ряды зараженных, и катится мир в пропасть. И только те, кто выжил в опасных местах, могут пока сдерживать эту нечисть, маги. Но они не всесильны, всесилен только нулевой. Да, отличная цитата. Как в Божий храм попал моего времени. Даже голос стал заунывно напевным. Бррррр. А вот про умирают многие, я пока так и не разобрался. Нужно исправлять. Но вопрос я задать не успел. Из-за моей запазухи выпрыгнул котенок и с силой ударил лапками по бокалу, который вылетел из моих рук и с кратким дзиньком разлетелся в пыль по полу. Бардовая тягучая жидкость создала некрасивую кляксу на полу. По кабинету поплыл запах дорогого вина. Обнаружена неизвестная версия девятки. Железным голосом воскликнул мозг. Представляет угрозу. Уровень контроля роя почти на нашем уровне. Рекомендация – немедленно покинуть помещение. После нашей очистки вернуться будет возможно. Спорить и разбираться я не стал. Вскочив, я прыжком оказался за дверью в том самом длинном коридоре. Старик удивленно, но оценивающе, посмотрел на меня. «Ты хотел меня отравить?» – прямо спросил я из коридора. «Что было в стакане?» «Да много чего», – желчно усмехнулся старик. «И лучше бы ты принял свою судьбу, парнишка. Мне жаль, что ты не захотел по-хорошему. Не люблю по-плохому, но, видимо, придется». Он встал из своего кресла, оживая на глазах. Через секунду он был крепким мужчиной среднего возраста, через еще одну относительно молодым человеком, о которых говорят, касая сажень в плечах. «Да что тут вообще происходит? Машу вашу, за ляжку, да об стену. Мне что теперь, убивать его? А как же информация? Да и убью ли, учитывая неизвестную крутую девятку?» Глава 21. 24 апреля 4131 года. Место сбора воскрешения нулевого в порту. Мужик медленно наступал, явно наслаждаясь моим мнимым ужасом. На самом деле я уже сейчас мог вынести его магией, уничтожить нанитами, да и просто пробить кадык кулаком. Магии в нем визуально не было. Артефакт? Так, старый, успокойся. Равнодушно бросил ему я. Я правда не хочу тебя убивать. Мне просто поговорить со знающим и понимающим человеком. И для начала ты вернешься в кресло и станешь милым старичком. Понял меня? Тот лишь хмыкнул и направился в мою сторону, не спеша, стараясь испугать, задавить ужасом. Серьезно? Я попросил беса как-то аккуратно наказать идиота, и спустя секунду седой обмал споткнулся, а спустя три, лежал связанный по рукам и ногам прямо передо мной. Я медленно присел перед его лицом. Рот был чем-то заклеен, похожим на скотч, но из металла. Я попросил котенка освободить органы речи. Скотч тут же пропал. Ну и что ты здесь устроил? Горестно покачал я головой. Зачем оно тебе надо было? Просто прогнал бы. Зачем убивать? Ты не понимаешь. Прошипел старик, медленно сдуваясь и возвращаясь к обычным размерам доброго дедушки. Наручники уменьшались вместе с диаметром его кистей. Это моя работа, призвание. Нашему движению нужны люди, истово верующие. А жидкий туман позволяет их такими сделать. И не против воли, что главное. В кабинет вернемся? Строго спросил я. Впрочем, ответа я и не ждал. Подчиняясь моей мысленной команде, то, из чего состоял котенок, легко подняло снова тщедушное тельце старика, занесло в комнату и аккуратно приземлило в его кресло. После чего оковы испарились, а у меня на груди замурлыкал маленький комочек. Я демонстративно достал его и погладил. «Good job», — мысленно сказал я. «Ребята, вы молодцы». «Да, босс», — тут же отозвался бес. «Хвали нас, хвали. Кстати, девятка обезврежена, опасности больше нет. Хвалю». Тепло улыбнулся я, падая в кресло. Котенок замурлыкал громче. «Не, все-таки классный характер у этого монстрика получился, у этой мелочи. Прямо индивидуальность, как эх, Лешка. Где ты сейчас, жив ли спустя 40 с гаком веков, дружище?» Много лет назад. Центр Ногинска, Московская область. В магазин нам надо, гений ты наш. Протягивая первый бутерброд из хлеба, жирного слоя майонеза и колбасы, сказал друг. Твоих запасов тут всего на пару дней. Как я ем, ты в курсе. Логично, отвлекся я от смартфона, куда вбивал код, казавшийся мне революционным. Он должен был предоставить возможность общаться с Роем Искином, который жил у меня в черепушке. Но, Лешич прав абсолютно, а уж он в выживании разбирается. Через 10 минут мы выходили из дома. Я с молотком, а кореш с огромным тесаком и винчестером, который он сныкал под задним сиденьем. Самое гадкое, что я знал, что оружие против девятки не поможет. Но парня отговаривать не стал, ему так явно спокойнее, ну и хорошо. Лучшая наша личная защита – мои нанороботы. Я не был полностью уверен, что они справятся, все-таки разница в две версии – это пипец как много. Мои явно слабее. Вот только мой Искин обучен, а здесь тупое устройство, которое только начинает обучаться. Качественно это займет годы. Но успокаивать себя этим я не стал. Мы даже не моделировали самостоятельное развитие абсолютно чистого роя. Выжить должны, как мне кажется. Улица была на удивление пустой. Даже собаки, вечно обгавкивающие машины, куда-то попрятались. Я выгнал свою старушку и прикрыл ворота. Боевой вид нахохлившегося друга с ножом в сапоге, который он постоянно теребил, вдруг вызвал у меня смех. Похоже, у меня начинался моральный отходняк. Главное, не расслабиться. Рванули мы на третьего интернационала, странное название для улицы, хрен запомнишь. Но там был самый крупный супермаркет из тех, что мне нравился. Кажется, Ашан назывался. Машин навстречу тоже попадалось очень мало. Все куда-то попрятались, включая блокпосты из военных, на удивление. Впрочем, скорее всего, они просто перекрывали границы. Создавали буферную зону вокруг нашего полигона. Доехали без проблем, в общем. Что удивило, магазин работал. Точнее, торговый центр, который постоянно достраивался и расширялся. И за последние 5 лет стал крутым ТЦ. Я припарковался у самого входа, и мы пошли внутрь. Взяли 2 огромные тележки. Так, крупы, консервы и алкоголь. Скомандовал друг. Еще тележку воды нагрузим. Соль, спички, по заветам дедушек. Само собой, можно сигарет на обмен, если жопа настанет, но, если не настанет, бабло выкинем, так что лучше алкашку, универсальная валюта, идем, и мы пошли по рядам, нагрузили мы очень много, впрочем, и зарабатывали мы прилично, так что сильно не заморачивались, тележки под тяжестью тряслись, сворачивали никуда надо, но до касс мы их дотащили, несмотря на то, что людей было очень мало, очередь была приличная. Из 11 касс сработали 2, и почти каждый покупатель скупался как мы, по многу. Потом мы загрузили машину и тут меня осенило. Слушай, а ведь деньги-то тоже могут пропасть, если что. Я про карточки. Эти твари легко могут разобрать компы на составляющие для создания новых колоний, а дата-центры для них, что для русского Куршавель, или Мальдивы, Клондайк, в общем. И что делать? Моментально насторожился мой друг. Снимать налик? Его не сожрут? Или как это работает? Да, уверенно подтвердил я. В идеале, еще и в драгметаллы перевести. За мной. Тут же среагировал друг. Тут 7 банков офиса имеют, многие монетки продают. И банкоматов, как грязи. Вперед. У меня накоплений не было. Ну, почти. На счетах осталось всего 200 тысяч без малого. В итоге, я оказался владельцем 2 золотых монеток, 1 платиновой и 5 серебряных. И это мой заработок за 1.5 месяца, ну, почти. После окончания инфляции 25 года началась резкая дефляция и зарплата в 180 тысяч на руки считалась неприлично большой. А вот дружище меня удивил. Зарплата у него была намного меньше моей, точно не узнавал, но, думаю, 1040. Однако он закупился монетками почти на 300 тысяч. Просто красавчик. Причем, он брал золото и серебро. Ни палладия, ни платины он покупать не стал. Распихав по карманам коробочки и простыни документации к ним, мы вышли из магазина. У каждого оставалось примерно по 10 тысяч рублей на счетах, для автоматической оплаты за коммуналку и прочее, и по 20-ки наличными. К концу света мы были готовы. Правда, еще таскать продукты в дом, но это уже мелочи. Хоть и тяжеленные такие мелочи, но все оказалось не так просто. Мы подъехали к дому и остановились метрах в 200. Открыть ворота нам помешали бы 3 человека, бездумно стоявшие перед ними. У меня сбилось дыхание и вспотели задница с ладонями. Думаете, шучу? Принижаю себя? Нет, это нормальная реакция организма на угрозу умереть. Вот прямо сейчас сдохнуть. И дай все боги мира вам никогда не познать подобного. Что будем делать? Почему-то шепотом поинтересовался Лёшка. Они и уходить не хотят. У меня винчестер есть, но я просто не готов стрелять в людей. Серьезно, они же люди. Были людьми, жестко ответил я. Главное, не перед воротами, а то заразимся еще от них. Садись за руль и дай мне оружие. Мы быстро произвели рокировку, и я высунулся из окна с помповиком, направив его вперед, прямо на угрозу. «Освободите ворота!» На всякий случай рявкнул я. «Отойдите и не пострадайте!» Реакция была прямо противоположной ожидаемой. Двое из трех, пожилой мужик в ватнике и подросток в майке, медленно поковыляли в нашу сторону, изображая киношных зомби, а молодая девушка в явно ресторанном вечернем платье замерла восковой скульптурой у наших ворот. «Может, я их того, перееду?» Дрожащим от адреналина голосом спросил кореш. «Патроны сэкономим, или заразимся, ты спец, что скажешь?» «Машину жалко», — буркнул я. «Где мы в наше время бампер найдем?» «А радиатор?» «Не, патроны в плане запасов дешевле». Я прицелился. Если честно, руки дрожали. Я впервые в жизни собирался лишить жизни человека. Хотя, после тонн фантастики про постапокалипсис, я был уверен, что поступаю правильно. А еще, я знал, что они такое, хоть и приблизительно. Но до конца не был уверен, что продвинутая семерка, живущая в нас, справится с тупой девяткой. Пока тупой. Последнее предупреждение. Снова проорал я, выцеливая молодого парня, который ковылял к нам быстрее всех. Девочка, наконец, тоже среагировала и поплелась к нам. Потом стреляю. 24 апреля 4131 года. Место сбора секты, кабинет главы. Чего ты от меня хочешь? Прокряхтел, все тем же молодым голосом, старик. И почему не убил? Ты же из благородных, видно. Право имел же, да и сейчас имеешь. А пупеть тут порядки. Срочно нужно как-то становиться элитой. А то какой-то придурок имеет право прихлопнуть. Серьезно, законодательно, и ему ничего не будет. Не, я так не играю. Хотя хрен у него получится, как мне кажется. Пусть пробуют. Повторю, устало вздохнул я. Мне просто надо вспомнить, а не вот это все. Нет, лапать девок и драть их, спрятавшись за диван, который ничего не прячет, наверное, прикольно. Но, я себя не на помойке нашел. И кстати, если я раньше сомневался, то теперь в вашу организацию не пойду. Бордели на улицах найти можно. Ради чего все это, ты не понимаешь. К моему удивлению, в глазах старичка появилась влага. Кажется, он готов был расплакаться. Вера умирает. Слишком долго нулевой не оживает, слишком долго. А нам нужны продолжатели нашего дела, и глава нашей церкви изобрели концентрат. Он, честное слово, абсолютно безопасен. Ты еще и магом крутым станешь. Хотя, вроде, ты уже маг. А главное, ты захочешь продолжать великую традицию. Ждать пробуждения. Ну хорошо, усмехнулся я, наливая себе. Рой сообщил мне, что теперь это просто вино. Ну жду я его пробуждения. А зачем? Что он может в одиночку? Захватить власть? Приказать Нанитуману исчезнуть? Что ваши люди от него ожидают? Спасение мира, пожал плечами дедок. И придет он, и рассеется туман, и станут люди свободными и перестанут погибать при испытаниях, и наоборот, обретут все люди силы невиданные, и наступит всеобщее счастье. Бла-бла-бла, скривился я. Религиозные лозунги давай оставим за кадром. Лично ты во что веришь? Без этой вашей лютой пропаганды, ХМ, вдруг реально задумался старый, сломав мне мозг. Вот только он лозунгами сыпал, и вдруг, если честно, я правда верю, что придет, точнее, проснется. Пусть не при моей жизни, пусть при моих правнуках. Главное, чтобы это произошло. И я точно знаю, что он сможет сделать мир лучше, понимаешь? Надеяться больше ни на кого, обычные люди свыклись с нашей жизнью, да и сделать ничего не могут априори. А во, одетый сложные слова знает, или это просто переводчик, да похрен. Главное, дедуля, что я тоже ни хрена сделать не могу. Ну, пока не могу, и не факт, что что-то изменится. Не, я крутой программист, и я себе не льщу, но девятка захватила всю землю, я даже чисел таких не знаю, чтобы описать их количество, этих сверхминиатюрных роботов. Что я могу, старый, и ведь он далеко не первый, кто истово верит, что у меня получится. Бред, может открыться ему, все, кому я открывался, погибали, уже дважды. Хотя, мозг сообщил мне, что еврей жив, но в коме. А этого хоть не жалко будет, дебилику такого, блин. Про меня же еще Мариана знает, а она зачетная девочка, вот ее точно жалко будет. Хотя, я пропал из ее жизни, может, это проклятие ее и не достанет, ну, или она начала работать против меня, а что, легко. Было же задание выяснить обо мне, она однозначно справилась. Вот только что она доложила из своих знаний наверх, и, как бы то ни было, она меня спасла, предупредила, предоставила даже транспорт. Как все сложно. Раньше было легко. Одни девочки дают, другие в жены метят, третьи игнорируют. Все легко и понятно. В политику не лез, работал себе потихоньку 5 дней в неделю на нашем полигоне в Ногинске 9 и в ус не дул. А еще я верю, отвлек меня дедуган от самокопания, что с ним жизнь станет лучше. И войны кончатся с повстанцами, так-то они, по идее, нашу веру поддерживают. Упс, напрягся я. А с этого момента поподробнее, что за повстанцы, что они поддерживают и чего хотят. Я думал, здесь единое правительство и войн не может быть по умолчанию. Ну да, горестно усмехнулся старик, мировое правительство у нас типа есть. Вот только на людей они клали с пробором, им главное, налоги, и хорошая жизнь для них лично. Ты, походу, реально ничего не помнишь, простой люд их ненавидит, но они сильные маги, притом, бессмертные. Правит нами чуть ли не с создания мира. Создание мира, уцепился я за непонятное словосочетание. Это как, ну, мир раньше был другой, до тумана. А потом пришел туман, голос опять стал заунывным и напевным, напомнив мне моих современников в рясах и с огромными золотыми крестами на жирных пузах. И туман все изменил. В выживших часто проявлялась магия, и они стали родоначальниками сильных родов. Тех, кому не повезло, зараженных, просто убивали. Сотни лет было время анархии. Наручники сними, переход с темы на тему был внезапным, и я улыбнулся, попросив мозг освободить деда. Он встал, пошатываясь, и налил себе вина. Шумно отхлебнув, сел обратно в кресло. В общем, тогда и проявилось общемировое правительство. Все носатые и картавые, но их быстро сместили. 2 дамочки и 1 паренек. Потом уже они ввели туда свое потомство, коего было немало, они же бессмертные. А трахаться любит все, вот, с тех пор они и правят. Одну дамочку как-то кто-то смог уничтожить, младшую, вроде. Прости, не знаю, кто и за что, но теперь нами правят 2 семьи, а совет 7, фикция и показуха. Впрочем, они там все 100 раз попереженились, так что, формально, это вообще 1 семья. Старик снова шумно отхлебнул из бокала и продолжил. Семья дамочки носит фамилию Алексашиных, а того парня Афиногеновых. И да, это 2 наших главных правителя на сегодня, короли ёпта, и все такое, так и правит коллегиально, вдвоем, или всемиром для толпы, миллионы покушений каждый пережил, и все нипочем, бессмертные, одним словом, так, стопы, кореша моего, Лёшку, мастера выживания, все знали по фамилии Афиногенов, да ну, не может быть, да ну нахер, а имена у них есть, аккуратно поинтересовался я, или их только по фамилиям знают. Тебе все правление перечислить, или старших, так-то правят там многие, у них типа круглого стола. Но, как по мне, решения принимают всего 2 старших, Лариса и Алексей. А для быдла там все круто, голосования всякие и прочие. Да хорош, Леха, дружище, как ты смог продвинуться до местных императоров? Или это тупо такое невероятное совпадение в имени, и твои косточки давно перегнили? Хочу посмотреть на этого владыку мира, хотя, думаю, мой друг не продал бы меня, точнее, мой гроб, кому попало. Впрочем, прошло 4000 лет, что я знаю об этом времени, о его проблемах и их решениях, а то ж, ничегошеньки. Но, выяснить хочу, а может, это его так 7 продвинуло, кстати, весьма вероятно, он же на старте, по идее, имбой был, когда эти 9-ные зомби поперли. Моя родная 7 должна была его защищать и оберегать, и от 9 в том числе, хотя, как она развивалась у него, я понятия не имею, как и про тех 2 дамочек, у которых наниты, в итоге, остались, и да, их имен я не знал, хотя 2-я, что не беременная, прям красотка была. Спасибо за информацию, задумчиво протянул я, что-то новое я узнал, кстати, вся та толпа в той комнате обработана этим твоим зельем. Просто как-то не похожи они на одержимых вашей сектой. У нас не секта, оскорбился старик. полноценное учение о пробуждении главного в мире человека, орден. Да даже не человека, а Бога, настоящего. И нет, их просто привлекает свобода нравов, которая в обществе осуждается. Ты первый, кого я решился обработать, слишком это дорого. Просто я почувствовал в тебе магию, а еще внутреннюю силу. Ты, редкость, и я хотел. Да понятно все, перебил я. Просто ты не тот метод придумал. Пойду я, а вы тут разлагайтесь и надейтесь. Кстати, если что, ваша цель достигнута. Нулевой ожил. Знаю достоверно, сам видел. Вот и живи теперь с этим, господин. Старик плюхнулся на колени, смотря в мою удаляющуюся спину. Поведай ничтожному подробности. Это же это. Он упал на пол и разрыдался, ползя за мной. Черт, в моем положении быть добрым, белым и пушистым. Хреновый выбор. Но, когда искренне рыдает очень старый человек, а мне с детства, еще со времен СССР прививали уважение к старшему поколению. В общем, да, я не смог уйти. Развернувшись, я подошел к нему, поднял почти невесомое тельце на руки и отнес к обратно креслу. Да, этот урод пытался получить надо мной власть. Но, всегда есть но. Я всю жизнь негативно относился к религиям. Я был, скорее, агностик. В Демиурга там, в единого Бога верил, сами религии презирал. Опиум для народа, ага. Если что, это цитата. Вот такой непонятный у меня взгляд на это дело был. Собственно, и сейчас мало что поменялось. Подробностей не будет, мягко сказал я. Ты меня разочаровал. И подходом к жизни, и способами служения. Верни своей секте. Да, сейчас это секта, былой дух. Не потрахуцки, ради которых тут тусят, а ради нулевого. И тогда, быть может, я поведаю тебе истину. Понял меня, старый? Да, господин. Полулежа в кресле попытался согнуться в поклоне дед. Все исполню, только не забудь про меня. А мне стало противно. Ну, вот честно. Ради меня и из-за меня погибли два действительно достойных человека. Ну, один погиб окончательно, второй под вопросом. Которые истово верили в религию, посвященную мне. И нет, это не гордыня, боже упаси. Просто разный взгляд, разное отношение. Надеюсь, старый еврей все-таки выжил, и сейчас хитро смотрит на новых своих постояльцев. Если во что-то веришь, верь до конца. У меня батя был коммунистом, тоже так себе религия, но он верил. Не, не так, он верил в светлое будущее всего человечества и вот это все. И в 90-х прошлого века элита исчисления поплатился за это. Нашу семью какие-то бандиты жестко наказали, спасибо, дом-развалюху в Ногинске оставили. Эх, воспоминания не время и не место. Выходя из этого приона, я посмотрел на послушников. А там уже творилось настоящее непотребство. Каждая девочка обслуживала сразу двух парней. Меня передернуло. Хотя, если смотреть правде в глаза, слегка завело. На улице меня встретило звездное небо, легкий бриз и запах сероводорода. К удивлению, поскольку раньше я подобное ощущал только у моря, а здесь река, хоть и судоходная, есть хотелось неимоверно. Живот уже не просто крутило, появилась натуральная голодная резь. Я вспомнил мерно покачивающиеся задницы двух девчат с гастрономическим интересом. Из филейной части одной вышли бы шикарные стейки. Тьфу ты, занесло. Но, пожрать надо и срочно. Мозг доработал мои глаза, и света звезд мне хватало, чтобы не спотыкаться о мусорные кучи. И он же стрелочкой подсвечивал мне направление движения. Также, именно благодаря ему, я заметил тройку крадущихся за мной мужиков. Глава 22. 25 апреля 4131 года. Припортовая территория. В принципе, угрозы они для меня, думаю, не представляли, но они могли меня задержать, что сильно не нравилось моему желудку. И потому я поручил бесу разобраться. Он исчез, а я услышал звуки падения трех тел. Вернувшийся засранец доложил. Обезврежены, проспят часа три минимум. При них еды не было, с надеждой поинтересовался я. Была, хохотнул мелкий. Вот только поверь мне, ты такое есть точно не будешь. Идем домой. Ну, в смысле, в гостиницу. Я перешел на легкую трусцу, постепенно наращивая скорость. Бежалось легко, я чувствовал свои мышцы, работали они идеально. До временного места жительства я добежал минут за 20, даже не запыхавшись и не вспотев. Я сбавил скорость до приличной и спокойно вошел в зал. Набрав полный поднос, пошел к уже привычному столику в углу, который, на удивление, опять был свободен. Странно это, только я начал закидывать еду в себя, как уголь в топку паровоза, как сверху послышался нежный деликатный голос. «Господин не будет против, Если я составлю ему компанию, в этот раз дочке хозяйки даже удалась легкая игривость в голосе. Я даже вина нам принесла. Садись, конечно, быстренько проглотив, ответил я. Только я голодный очень, буду больше жевать, чем говорить. Кстати, расскажи мне пока, почему этот столик всегда свободен? Зал почти полон, а здесь не занято. Так он же для благородных. Искренне удивилась девушка. Самый лучший столик всегда резервируется для всяких сословий. Закон же. Просто, обычно к нам ваши братья не заглядывают, уровень не тот. У нас в основном строители, моряки да заводские. Хотя, богатые бывают, да. Понятно, отвлекся я от еды. А расскажи мне еще про эпицентры. Какие там опасности и что в них добывается. Эта идея скользила по краю сознания второй день и, наконец, сформировалась. Мне нужны деньги. По отрывочной информации я пришел к выводу, что охотники зарабатывают весьма хорошо. Потому нужны более точные данные. Не факт, что она что-то знает, но попытка не пытка. Хаем, задумалась Марина. Начнем с того, что это очень опасные места. Ближайшие к нам, километров 15 вниз по течению. Он средних размеров, радиусом километров полтора. Для инициализации не используется, тут маленькое облако постоянное есть. Рядом совсем, прямо за городом. А то опасное. Там и зараженных много. Людей, зверей. Оказалось, что знает она достаточно много. На каких-то 7 квадратных километрах находились целые залежи ценностей. Но и опасностей. Я прям книжки про сталкеров вспомнил. Но обо всем по порядку. Самым ценным призом, но и самым редким, были кости, которые пролежали в тумане хотя бы год. Они получали неведомые рандомные свойства. Проблема была в том, что их тупо сжирали обитатели этого странного места. Дельцы пробовали закидывать туда звериные кости в специальных антивандальных контейнерах, куда зомби и звери, по идее, не могли добраться. Но эпицентры разбирали такие конструкции буквально за пару дней, из чего бы их ни делали. Следующей по прибыльности была добыча мяса, как ни странно. Рестораны и магазины очень дорого выкупали тушки съедобных животных для изготовления тех самых невероятно дорогих блюд из зараженного мяса. Русская рулетка, помню, ага. Следом шли травы и минералы. Список был огромным, и девушка посетовала, что из-за контузии я не могу его принять напрямую в мозг, но обещала бумажный вариант, точнее пластиковый, бумаги в этом мире использовались только в туалете. Последними по прибыли, но первыми по соотношению цена-сложность шли живые зомби. Спрос был и стоили они дорого. Вот только добыть их считалось слишком сложной задачей. Зачем они нужны, она не знала, но знала, кто их скупает. Но главное, во многих монстрах встречались редчайшие ингредиенты, использовавшиеся во многих сферах, но их нахождение всегда рулетка. В одном может быть много, в других было пусто. Что касается опасностей, продолжала она свой монолог, когда я запихивал в себя остатки еды, то главное, это сам туман. Не каждый может просто так зайти и выйти, можно остаться там в качестве зомби, как великий туман пожелает. Ну и зомби с животными, все хотят тебя сожрать, даже милые зайчики. А еще туман иногда сам создает зверей. И вот они, главная опасность и самая главная ценность. За них, даже мертвых, платят золотом. Только встречаются редко. Да и затрофить практически невозможно, они неуязвимы. Ну, почти. Еда закончилась, вино тоже, живот отвис, и меня начало клонить в сон. Извинившись перед молодой красавицей, я поплелся в свой номер. Девушка глазами олененка Бимби проводила мое отступление. Она явно рассчитывала на что-то большее, чем разговор о зомби. Не сегодня, спать. Проснулся я с рассветом, изумительно бодрый и свежий, но голодный. Опять, а ты как хотел? Тут же отозвался мозг. Перестройка твоего организма тратит очень много материала, а тратить ресурсы на добычу белков, жиров и углеводов мы посчитали нецелесообразным. Если витамины какие редкие или минералы мы еще и добудем, то основная нагрузка ложится на твои рот и желудок. Успехи-то хоть есть? Слушая бурчание живота и одеваясь, поинтересовался я, на какой мы стадии. Примерно через час закончу создание второй пары каналов, на груди, в районе сосков. Они короткие, потому так быстро. Надеюсь, это сильно сократит траты энергии на создание щитов. Но, повторюсь, знания о том, как работает твоя магия, у меня катастрофически не хватает. Могу только сделать, чтобы она работала и улучшать, не понимая, что делаю. Отлично. Улыбнулся я, потягиваясь и пошел к выходу из комнаты. Как вы двое думаете, мы осилим посещение эпицентра». Рехнулся, тут же передо мной появился котенок. «Ты магией почти не владеешь еще, а мы с мозгом с такой концентрацией девятки хрен справимся. Денег надо», — попытался объяснить я, «да и рисковать не собираюсь. Зашел, убил пару чудищ и ушел. От девятки спасаете вы или щит, и атакуем совместно. Мы точно справимся. Вы же монетки делать не умеете, а жить надо на что-то. Причем, подпольно, меня сейчас вся правовая система ищет. Ну, через твой ледяной щит я пробиться не мог», — задумчиво протянул мозг. «Он не убивает меня, усыпляет. Через время мои роботы оживали. Может и прокатить. Вот только я не уверен, что ты долго его держать сможешь. Кстати, на остальные щиты мне пофиг. О, хорошие новости. Я почти научился контролировать уровень твоей энергии. То есть весьма приблизительно могу понять, сколько ее осталось, так что рискнуть можем. Вы точно психи», — поник мордашкой бес. «Ну ладно, человечек, но ты, мозг, мы же одинаково думаем, по идее. Может, еще раз все риски просчитаешь? Может, у тебя сбой какой? Не бузи», — ворчливо отозвался мой Искин. «Должно быть весело. Если что, так же весело сбежим оттуда. Главное, вовремя опознать и осознать угрозу». «Звездец», — коротко прокомментировал это котенок, — «нам хана». «Ой, все, я за пазуху, а вы сами ковыряйтесь. Монстров бейте, если что, а я же говорил, говорить не буду. Собирался я недолго. Ни нормальной одежды, ни оружия у меня не было. Пара костюмов не в счет, они, скорее, для прогулок с дамами и для ресторанов. Так что предстоящий поход подразумевал только разведку боем. Настоящий фарм устроить не получилось бы». Я спустился в зал и, по обыкновению, набрал полный поднос еды. Как в меня все это помещалось, даже я не понимал, несмотря на объяснение мозга о быстром метаболизме и прочих заумностей. Марина, увидев меня, заулыбалась и тут же подсела рядом. «У тебя есть большой нож?» — вместо приветствия спросил я. «В аренду до вечера, можно не бесплатно, но из хорошей стали. Магия магией, но лучше себя подстраховать, как мне кажется. Теоретически мозг мог и сам создать мне необходимое, но вот где взять хороший материал, я не знал, и потому пошел по пути наименьшего сопротивления. По-хорошему, мне бы как минимум месяц изучать свои возможности, учиться, развиваться. Но шило в заднице оно, да, такое. Да и верил я в свои силы и реакцию. Магия мне, по моим представлениям, только для защиты от девятки нужна будет. Остальное ручками, ручками и ножичком. Ножик, — растерялась девушка. — Конечно есть, но зачем вам, то есть, тебе? Вот только не говорите, что в пятно собрались». «Собрался. С ума сошел? Туда только командами ходит. И возвращаются далеко не все. Зачем, я тебе рассказала только. Не пущу. Вот, хоть одно разумное создание». Высунул нос Котофей. «Не то, что вы двое. Послушай девочку, лучше потрахай ее хорошенько. Ты же хочешь, я точно знаю. И она хочет. Брысь!» — мысленно рявкнул я, и бес заткнулся, обиженно сопя под костюмом. Слишком умный и человечный он для компьютера, да и мозг тоже. Во что же превратилось творение моего гения? Они уже превзошли своего создателя? Да однозначно. Главное, чтобы не начали вести свою политику, как та же девятка, к примеру. «С ума сошел?» — как-то нервно отозвался Искин. «Помимо программных ограничений, нам ведомо чувство благодарности, и мы тебя любим. У нас симбиоз. Я не представляю жизни без человека, и поверь, без тоже. И без заботы о слабеньком людском тельце, и все такое». Он смущенно замолчал, оставив мне додумывать. «Милая», — на этот раз я говорил уже вслух, и от этого слова девушка расцвела, — «прости, но я не спрашиваю твоего разрешения. И поверь, рисковать собой я не планирую. Просто хочу посмотреть, может, вспомню что-то. Почему-то мне кажется, что мне это близко. Так есть ножик-то, качественный». «Ой», — пискнула Марина и умчалась. Через минуту она примчалась, таща с собой довольно серьезный тесак, чуть ли не квадратное лезвие, блестящее, настоящий кухонный топор для разделки мяса, килограмма на два. Мозг тут же отозвался. «Сталь хорошая, местами пористая, но это исправимо. Углерода, марганца, никеля и хрома, пропорции рядом с идеальными. Такая себе почти дамасская сталь, только похуже. Короче, с этим работать уже можно. Форму менять, материала достаточно даже на меч. Типа того, деревянного, что на тренировке позавчера был. Только сразу скажу, что это долго, часа два займет. А раньше он и не понадобится», — хмыкнул я, пряча кухонный топорик за пазуху рядом с котом. дерзай, только чтобы он меня не проткнул. Спасибо, красавица. Поблагодарил я девушку, не покривив душой. Она расцветала каждый день. Изменения я видел постоянно. Мозг сообщил мне, что теперь ее ДНК идеален, и она абсолютно здорова. Я отозвал Рой из нее, оставив лишь минимальное количество с минимальным же искусственным интеллектом для непредвиденных обстоятельств, например, ранений, чтобы не дали ей погибнуть. Уран здесь достать почти невозможно, а Рой мог пригодиться. Ее же Рой, хоть и минимальный, мог со временем разрастись в полноценный, но без автономности на базе Урана. Да и эта автономность крохотных роботов и не была нужна. Уф, сколько умных слов. Похоже, общение с мозгом – это заразно. А девушка между тем зарделась, ей явно понравилось слово «красавица». Не привыкла она к комплиментам, явно. Впрочем, с такой внешностью это быстро изменится, да и обожжется не один раз. Впрочем, ее жизнь, ее решение, ее последствия. Вот только чувство промы в ответе за тех, кого приручили, слегка корябало душу. Хотелось защитить ее от мудаков и моральных уродов. Но, кто я такой? После разговора я набросился на еду. Марина чирикала что-то совсем неважное, но девочки, которые могут и любят болтать, великолепны. Таких меньше половины, но от них не стоит ждать ножа в спину. Они сильно заранее расскажут тебе, что решили зарезать тебя во сне, и просто заставят себя отговорить словами. После завтрака, оборвав молодую девушку на полуслове, я поблагодарил ее за еду, оружие, отношение ко мне и попрощался. Кажется, он даже немного обиделась. Но, нас ждут великие дела, надеюсь. До порта я снова решил пробежаться. Наниты нанитами, но и простую прокачку мышц и координацию движений никто не отменял. К своей лодке и хмурому рыбаку я прибыл вовремя, а он меня уже ждал. Когда я сказал, куда мне сегодня нужно, он покрутил пальцем у виска и выдал: «Ваш благородь, вы человек явно шибко умственный, да и не мне вам советы преподносить. Вот токмо кажись мне, что ошибку совершаете. Нельзя тудыся в одиночку, никак нельзя. Мозг, что с переводом?» Тут же спросил я. До этого речь звучала привычно и обычно. «Ты уже очень давно слышишь оба варианта речи в параллель. Мне показалось, что ты готов уже к прямому общению. Я просто выключил перевод. Вернуть? Да, будь любезен», — отозвался я. «Когда созрею, я сам тебя попрошу». Там многие головы сложили, уже с переводом услышал я продолжение лодочника. «А вы молодой совсем, красивый. Небось, даже детишек не нарожали, грустно будет». «Не переживай», — усмехнулся я. «Главное, забери меня оттуда в обычное время». «Договорились? Как будет угодно господину». Отвлекся от весел мужичок и поклонился. «Ждать вас аж 2 часа обещаю, и на следующий день, ежели что, приплыву, тоже вечером, а уж дальше не обессудьте, погибшим вас считать буду, и не приплыву более». Весь дальнейший путь мы молчали, а я просто наслаждался видами. Над водой изредка всплывали какие-то рыбки, солнышко создавало слепящую дорожку на мелкой ряби воды, деревья, похожие на ивы, склоняли свои кроны к самой поверхности. Бабочки, стрекозы, водомерки. Я и забыл, когда вот так просто любовался разнообразием природы. Причал, даже скорее мосток, был крохотным и довольно прогнившим. Стараясь не провалиться, я осторожно встал на него. Вещей у меня не было. Рыбак на максимальной скорости удалялся вверх по течению. Руки у него, похоже, из металлокерамики. Передо мной был лес, обычный из средней полосы, на первый взгляд. Вот только здесь было намного теплее, чем в той же Москве моего времени, и в конце апреля зелени было море. Я не спеша пошел вперед по указаниям личного навигатора. Спустя каких-то 100 метров, я увидел его. Туман. Он был похож на обычный, когда рано утром выходишь на улицу в деревне, но и отличался. Первое, что бросалось в глаза, он был словно обрезан. Стена 8 метров в высоту, белесая, неподвижная, несмотря на небольшой ветерок. Я создал совсем слабенький щит магии льда, за что мозг меня тут же похвалил, и двинулся к цели. Перешагнув границу, я ожидал чего угодно. Немедленного нападения неведомых тварей, проникновения под мой щит девятки, непредусмотренных проблем, но результат удивил. Внутри видимость возросла, 40 метров. Так, легкая дымка, кроме слоя у самой границы. Интересно, чем подпитываются наниты в этой области? Без энергии они долго не просуществуют. А количество живых для подобной концентрации явно не хватит, или они должны стоять друг у друга на головах. Это, кстати, тоже было бы неплохо выяснить. Я осторожно продвигался вперед, внимательно смотря под ноги. А вдруг косточку увижу? Это точно неплохие деньги. Но лес был чистым, даже следов не было заметно. Я уже минут 20 бродил здесь, но создавалось ощущение, что я единственный живой на данной территории. Осторожность и тревожность уходили, обманчивое спокойствие расслабляли. И тут мозг воскликнул: впереди две цели, весом с тебя, не идентифицируются, направляются к нам. Я тут же остановился, чуть усилил щит и достал катану. Ну или не знаю, как называется оружие, которое мозг сделал из кухонного топорика. На ум приходила именно катана. Слегка изогнутое тонкое лезвие, длинная рукоять, небольшая гарда. Больше всего это напоминало. Да зайцев они напоминали бы, если не учитывать размер. Такие себе зайчики-побегайчики размером с пони. Одни уши длинной с мою руку. Мощные грудные мышцы, короткая шерсть, которая подчеркивала мощь и накаченность. Я в растерянности остановился. А вот зверюшки, похоже, меня заметили и припустили в мою сторону, прыгая не по прямой, а по диагонали и набирая скорость. Я максимально усилил щит перед собой, и это помогло. Набравшая скорость тварь просто размазала себе голову, как об стену. А вот второй монстр задел щит по касательной, что его слегка оглушило и тут же рванул ко мне со спины, легко пробив неусиленную часть щита. Он был невероятно быстрый, я даже развернуться не успевал. Кажется, ему забыли рассказать на уроках физики, что такое инерция. Котенок выпрыгнул из моего костюма и превратился в облачко. Но, что он сможет? 300 грамм металла против 80 килограмм органики, усиленной металлом. Теперь понятно, почему сюда не ходит в одиночку. Глава 23. 25 апреля 4131 года. Туман. Честно, я был уверен, что мне хана. Эта мысль промелькнула на задворках сознания в доли секунды, а больше у меня и не было. Заяц, если так можно назвать ушастого монстра с кабана размером, уже прыгнул в мою сторону, выпустив совсем не заячьи когти из лап, и это внутри щита. По груди разлилась боль, и я понял, что от удара этой туши лечу на землю. Я катастрофически проигрывал местному зверю в скорости реакции. Удар о землю, и меня придавила тяжесть монстра. Вот только почему-то он не полосовал меня своими острыми конечностями, а мирно лежал. «Долго валяться будешь?» – раздался дрожащий голос котенка. «Гад сдох, вылазь давай!» Мозг уже полностью вернул моему телу здоровье, ничего не болело. Я с усилием столкнул тяжелую тушу с себя. Горло твари было распорото, как говорится, от уха до уха. И это была не моя работа. Все вокруг, включая меня, было залито кровью. Неподалеку сидел бес и вылизывал заляпанную шерстку. Вид он имел потрепанный и побитый. Что, оторвался он от чистки? Да, спасал тебя вот, потрепало. Что ты сделал-то, уточнил я. Думал, мне хана, по кускам собирать будете, как ту птичку. Только оживлять некому будет. И вообще, приведи себя уже в порядок, хватит тут передо мной достоверность разыгрывать. Мозг, опасности рядом больше нет, есть. Тут же отозвался мой Искин. Второй все еще жив. Придет в себя примерно через минуту. Его восстанавливает девятка. Наблюдаю сердцебиение и мозговую деятельность. Меч не забудь. Я огляделся. Меч валялся в метре от меня. Котенок послушался моей просьбы и вернул себе вид простого чистого котенка, а не жертвы аборта. И сейчас внимательно наблюдал за мной, явно готовый подстраховать. Увидев мой взгляд, он проворчал. Просто сделал из себя летающее лезвие. Ну и полосанул по горлу мерзкую тварь. Ты не тормози, у тебя 40 секунд осталось, мозг не ошибается. Я подошел ко второму зайчишке и просто повторил подвиг котенка, вскрывшую до самого позвоночника. Он дернулся пару раз и затих, а кровь залила все вокруг. Так, сказал я вслух, а где же мы их всех хоронить-то будем? В смысле, как добычу отсюда утаскивать? Это же деньги, и огромные, насколько я помню. По моим подсчетам, тут же встрял бес. Чуть меньше полутора золотых, если доставим все это свежим. Ну и торг никто не отменял, потому есть погрешность. Охренеть. Именно так, с большой буквы А. Все, сдохну, но дотащу. Огромные деньжищи. Да и дались совсем нелегко. Я даже с жизнью успел попрощаться. Не торопись, снова заговорил котенок. Ща мы тебе тележку сообразим. Антигравитационную не обещаю, но обычную, вполне. Он разобрался в облачко и полетел к ближайшему дереву, покинув щит, но не долетел, засветился, сжался и рванул обратно. Пролетев сквозь щит еще раз, он стал котенком и кубарем покатился по траве, горестно подвывая. Так, мозг утверждал, что сквозь щит пройти не может, засыпает. В этом причина, хотя он же явно проник туда и обратно. Как этот мелкий придурок смог, и что произошло снаружи? Обугленный, с проплешинами на спинке, с дымящимися ушками он жалобно смотрел на меня и тихо мяукал, как натуральный котенок, не говоря ни слова. Уверен, Станиславский сказал бы «верю», но я-то точно знал, что это всего лишь программа, хотя вру, уже давно нет такой уверенности. И мозг, и бес явно переросли алгоритмы и стали реально живыми, как мне кажется. Я подошел к бедолаге, поднял дрожащий комочек, который, кажется, значительно убавился в весе, и запихнул под пиджак. «Что случилось?» — ласково спросил я и погладил обугленное тельце. «И вообще, ты зачем за щит полез?» «Я думал, что справлюсь с девяткой», — голосом умирающего лебедя ответил кот. «Но их там слишком много, слишком. Они везде, суки такие. Плюс щит твой меня ослабил, а я был уверен, что закапсулировался от его воздействия. В общем, ошибка в расчетах. Но, теперь у меня больше данных, и нам все равно нужно дерево. Просто подойди, чтобы оно внутри щита оказалось. Только туши с собой возьми, эти суки их разберут за пяток часов. А во, девятка еще и органику разбирает? Да как же тут люди вообще охотятся, если без ледяного щита твои трофеи быстро исчезают? Непонятно, но очень интересно. Я схватил за ногу тварь, которая меня чуть не прикончила и поволок к первой жертве. Тяжеленный, зараза. Две штуки мне точно не уволочь, хоть изображая из себя бурлаков на Волге. Так, постепенно, поочередно, по 5 метров, я таскал тяжеленные туши в сторону границы облака, пока не дошел до большого дерева. Котенок внезапно ожил, артист этакий из погорелого театра, и рванул к сосне. Минут через 20 передо мной валялись с десяток деталей, из которых мне предстояло собрать телегу. Получилась 4-колесная тачка, куда с трудом поместились мои трофеи. К удивлению и счастью, больше монстров мне так и не попалось, и я спокойно дошел до мостков. Мозг регулярно сообщал, что меня пытаются атаковать колонии из зайчиков, которым переставало хватать энергии. А еще он сделал вывод, что они научились не умирать, а впадать в спячку до получения новой порции тепловой энергии. Кстати, да, в этом эпицентре было очень тепло. Градусов под 30. Горячие источники, выход урановых руд, спящий вулкан – это объяснило бы формирование зоны устойчивой жизни девятки. Но это не точно. Предположение и не больше. Хотя нет, за уран мозг уцепился бы зубами, которых у него нет. Отрастил бы, специально для такого случая. До приезда или приплытия моего водного таксиста оставалось 3 часа, и котенок, уже в нормальном облике, предложил мне потренироваться во владении мечом. Собственно, наши мысли, на удивление, совпали, и от упражнений меня отвлек только шум весел по воде. Отдышавшись, я стал ждать прибытия моего гребца. «В лодку столько не влезет», — возмущался мужик, разглядывая мои трофеи. «Цену набивает». Чуть ли не хором сообщили мне мозг с бесом, предоставив мне расчеты веса, водоизмещения и прочих хитростей закона Архимеда. «Лодка 6 таких зайчиков увезет, не считая вас двоих». «Добро», не стал спорить я. «Две цены, и поплыли уже. Но, за это ты помогаешь мне грузить оба трофея, плюс тележку. Ах да, и выгружать. По рукам», тут же заулыбался бородатый. «Давай, я за задние лапы, грузим. Вот сюда, ваш брать, левее и ближе к носу. Вы везунчик, однако, редко кто с такой добычей из тумана выходит. Это же деньжищи какие, невероятно. Никак не ожидал вас живым увидеть. А вот поди ж ты, я убью тебя, лодочник», напевал я всю дорогу до пристани. Вот привязалась песня, и вспомнилась же. Хозяин лодки косился на меня, но молчал, явно вслушиваясь в слова, но не принимая на свой счет. После он действительно помог мне выгрузиться, забрал причитающиеся ему медики и быстро отплыл по своим делам, уточнив, что завтра будет ждать меня как обычно. Насвистывая, я катил тележку по улочкам, не особо обращая внимания на удивленные взгляды горожан. Через час я открыл дверь в гостиницу, в которой жил. Мне нужна была Марина, которая обещала помочь с реализацией всего, что я могу достать. Она как раз проходила мимо с подносом, явно неся чей-то заказ. А что, так можно было? Я заглянул внутрь. За моим столиком, ну точнее за тем, который я привык считать уже своим, сидел холеный мужик лет 40. Аккуратная прическа, костюм, почти копия моего, только серого цвета и блестящие как зеркало серые же туфли. На боку сабля или шпага, Отсюда плохо видно. Ну здрасте, Настя, это мой столик. Хотя, сейчас это не важно, мне бы добычу сплавить, пока свежая. Девушка кивнула, показывая, что увидела меня, донесла поднос, разгрузила и радостно побежала в мою сторону с пустым. Выбежав на крыльцо, она встала, как вкопанная, неверяще уставившись на мою добычу. А вокруг собирались зеваки, кто-то тыкал пальцем, кто-то задумчиво ходил кругами. Это внимание начинало меня напрягать. «Ты говорила, что поможешь со сбытом?» — тихонько спросил я у ошарашенной красотки. «Все в силе, есть куда пристроить, минуточку», — пискнула она и умчалась обратно в столовую. Выбежала она действительно через минуту. Толпа за это время увеличилась раза в полтора. Следом за Дей вышли два мордоворота, которых я раньше не видел. Молодые парни, косая сажень в плечах, они чем-то неуловимо походили на Марину. Братья, родные, двоюродные, они, не спрашивая меня, деловито схватили потуши и понесли их внутрь. Я же взял тележку, у которой уже значительно стерлись колесики, и последовал за ними. Марина подмигнула мне, успокаивая, и пошла следом. Разочарованная толпа загудела и начала расходиться. «Андрей, не переживай. Как только мы оказались на кухне», — прошептала мне девушка, — «просто убрали с глаз, чтобы внимания лишнего не привлекать. В общем, у нас к тебе предложение. Ребята говорят, что в тушах примерно 158 килограмм живого веса. Без торга это одна золотая монетка и 43 серебром». «Ах да, предложение». Девушка потупилась, явно стесняясь продолжить, и я ненавязчиво взял ее за руку. «Продолжай. В общем, семья мы не богатая, ты это уже и сам понял. Денег, чтобы выкупить такую добычу, у нас нет. Мы просим предоставить нам все туши в кредит, а после реализации мы выплатим тебе золотой и 50 серебра. Это больше, чем ты сможешь получить где угодно, но не сразу, понимаешь, и бонусом бесплатное проживание на любой срок». «Конечно, понимаю», — мягко улыбнулся я, — «и предложение действительно достойное. Вот только сроки какие? Неделя, не больше». Она испуганно вскинула на меня глаза. «Спрос на мясо зараженных огромный, завтра у нас будет не протолкнуться, поскольку цену мы ломить не будем. Устраивает». Протянул я руку. «Плюс ваш топорик, ладно, я его немного испортил». 25 апреля 4131 года. Замок в Восточной Пруссии. Некогда мощный мужчина, закрыв глаза, сидел на своем троне. Две совсем худенькие девушки разминали его мощные плечи и руки. Третья ритмично двигала головой между его ног. Резкий стук в дверь отвлек всех. Мужчина недовольно махнул рукой, отправляя красавиц прочь, и поправил богато украшенный халат. Дверь тихонько приоткрылась, и в нее прошмыгнул худой мужчина в длинном кафтане. Пройдя несколько шагов, он бухнулся на колени, склонился и забубнил: «Господин, кажется, мы обнаружили его, нулевого. Небольшой городок Чевс, южнее нас. По донесениям наших шпионов, он каким-то образом изменил внешность. Похоже, обзавелся неким артефактом. Но его скан совпадает с данными, что мы передавали». «Интересненько», — усмехнулся мужчина. «Скоро встретимся, значит, это все? Команду захвата выслали?» «Это далеко не все, господин. У него образовался шар магии, который не идентифицируется. Мы не можем понять его направленности. Но теперь он однозначно стал довольно сильным магом. Похоже, побывал в тумане, выжил и обрел дар. И да, команду выслали, причем включили туда сразу трех псиоников, всех, что были, чтобы точно не повредить хрупкий товар. Какие еще будут указания? Не желаю рисковать». Вышли следом еще две команды. «Пусть даже без псиоников, но не убивать ни в каком варианте. Пусть сами подыхают, но нулевой пациент должен остаться цел. О, и натрави на него Анжелу, она точно справится». «Вы, господин, вы точно уверены? Она же неуправляема, и будить ее весьма опасно, вы же знаете. Да и заинтересовать ее нам сейчас нечем. Хм, предложи ей то самое зеркало. Если она вернет мне мое, артефактное зеркало станет ее. Все, я устал, пшел вон». «Исполняй». «Зеркало», — ошарашенно уточнил тощий мужичок, но, столкнувшись взглядом с хозяином, тут же опять уткнулся лицом в пол. «Как будет угодно». 25 апреля 4131 года. Гостиница «Гнездо Орла». Я шел за девушкой и любовался ее походкой. Мышцы ее попки волнительно играли под юбкой до колен. Кто бы мог подумать, что за короткое время из гадкого утенка сможет вылупиться нечто подобное.